Правила игры. Пробная партия пришла в июле. Первым делом я, конечно, залез в интернет и провел разъяснительную работу на форуме «Фидо». Компьютерная публика – это ведь как раз целевая группа коллекционных игр. От 12 до 25 лет, интеллектуально развитые, со знанием языка. Естественно, сначала я полностью копировал схему деятельности Wizards of the Coast. Мы должны были делать то же самое, но как бы в миниатюре. Впрочем, как то же самое? Ведь нам еще надо было объяснять согражданам, зачем им покупать наш продукт. Мы скопировали принципиальную схему, но действовали, как водится, в конкретных исторических условиях. Это я прекрасно понимал, поэтому кивнул. Означало это, что мы не столько продавали игру, сколько ее пропагандировали, создавали условия для покупки игры. Это и реклама, и организация турниров, и создание клубов для игроков. В общем, если Wizards of the Coast требовала от нас рекламного бюджета в 12% от оборота компании, то мы тратили с самого начала и по сей день не менее 50%. Причем мы не даем обычной модульной рекламы. Мы обязательно размещаем статью, в которой рассказывается об игре. Разумеется, из-за нереально высокой стоимости рекламы сегодня мы ограничены в маневре. Я кивнул удивленно, но с пониманием. Это значит, что все заработанные деньги мы тратим даже не на развитие предприятия, а на развитие среды, благоприятствующей торговле коллекционными карточными играми. Так было и так есть. «Ну и как же вы живете?» — не удержался я от вопроса. «Какова рентабельность бизнеса?» Если говорить честно, рентабельность близка к нулю, но успехи бизнеса налицо. Я кивнул. Машинально. Мы начали бизнес летом 98-го. Дефолт должен был оборвать наше дело, но не оборвал. Продажи первого года превзошли мои осторожные прогнозы. Я укрепился в уверенности, что сделал правильный выбор. Стало ясно, что нужно завоевывать рынки бывших стран СССР – Украины, Казахстана. Мы переехали из Питера в Москву. Да, я же не сказал, что все это в Питере начиналось. В Питере и магазины компьютерные были. Ну, если в Питере, тогда понятно. Это многое объясняет. Я, разумеется, кивнул. Так вот, работать со странами СНГ можно только из Москвы. Поэтому мы и переехали. Я еще раз кивнул, мне не жалко. Я родился в Москве, я знаю преимущества этого города. В 99-м открыли первый в стране клуб интеллектуальных настольных игр «Саргона» и стали официальными дистрибуторами Wizards of the Coast на территории России, Украины и Белоруссии. Потом открывались другие клубы у других людей, но с нашей помощью. Мы стали проводить национальные и международные чемпионаты по нашим играм. К тому времени торговали уже не только классической магией, появились карточные покемоны, Star Wars, Dungeons and Dragons, Warcry. В октябре 2002 года новый важнейший этап – выход на рынок первой русскоязычной колоды популярной игры Warhammer 40 000. Сегодня мы продаем уже несколько переведенных на русский игр, на рынке есть и оригинальные русские игры. А в сентябре в Москве состоится знаковое событие – выход культовой Magic the Gathering на русском языке. Приедут все ключевые фигуры этого игрового мира. Руководители Wizards of the Coast, чемпионы мира по магии. Можно сказать, круг замкнулся.